навеки погибнет. Я поверила этому человеку и уехала с ним. Преступная дочь украдкой в темную зимнюю ночь покинула отцовский дом и последовала за своим обольстителем. Почтовая карета ждала нас неподалеку от Марньера, и Андреа донес меня до нее, наполовину обезумевшую от волнения и ужаса. Я оставила на столе в моей комнате письмо, в котором уведомляла отца о своем бегстве и просила его простить меня. Через неделю мы были в Италии и остановились в Милане. Андреа нанял там дом, представил меня как свою жену миланской аристократии и зажил широкой и открытой жизнью. Я несколько раз умоляла его написать моему отцу и просить его приехать к нам. «Я получил известие о твоем и моем отце», — ответил он мне однажды. «Они страшно сердиты на нас, но подождем еще немного, время смягчит их». С того времени Андреа начал избегать даже разговоров о нашем браке. Прошло 2 месяца. Я несколько раз писала моему отцу, но не получала ответа. Я узнала уже впоследствии, что Андреа перехватывал мои письма у лакея, носившего их на почту. Между тем Андреа жил в Милане очень весело и широко. У него были лошади, слуги, веселые собеседники, и по наружности я была счастливейшей женщиной. Но однажды, когда я напомнила ему о его обещании, он нетерпеливо ответил мне: «Подожди же, моя милая, мой отец стар, он недолго проживет, тогда я и женюсь на тебе». Видя, что я поражена его ответом, он вынул из кармана письмо и подал мне. Оно было от его отца, и я, побледнев, прочла. «Любезнейший сын, — писал граф, — я не вижу ничего предосудительного в том, что вы соблазняете молоденьких девушек из нашей окрестности и увозите их в Италию. Но, надеюсь, вы не думаете на них жениться, тем более, что я готовлю для вас блестящую партию». Письмо выпало у меня из рук, и я с недоумением смотрела на Андреа. «Что же вы намерены делать, виконт?» «Как что?» — отвечал он. «Ждать». «Ждать чего?» «Смерти моего отца», — отвечал он равнодушно. «Я его хорошо знаю. Он способен лишить меня наследства». И, повернувшись на каблуках, Андреа вышел, напевая какую-то арию. «О, друг мой!» — прошептала Марта. «С этого дня я начала узнавать отвратительную натуру этого человека и поняла, что у него с самого начала было только одно желание — сделать меня своей любовницей. Целую неделю я пробыла в горячке, сопровождавшейся бредом. Я звала моего отца и просила Бога простить меня. Ползала у ног Андреа, умоляя его покрыть мой позор браком. Но Андреа отвечал неопределенно уклончивыми фразами. Оправившись от болезни, я пошла в церковь к священнику, призналась ему в моем проступке и просила совета. «Поезжай к отцу, дитя мое», — сказал он, — «а великий и милосердный Господь простит тебя». И, может быть, тронет сердце человека, отказывающегося загладить перед тобой свою вину. Мой отец, о, я вспоминала тогда, как он был добр и снисходителен к своей дочери. Я смотрела на совет священника, как на повеление свыше, и решила повиноваться ему. Раз утром я объявила Андреа, что уезжаю. «Куда же?» — равнодушно спросил он. «Во Францию». «К своему отцу!» — отвечала я с гордостью. «К твоему отцу?» — сказал он дрожащим голосом. «Да, он, может быть, простит меня». Он грустно покачал головой. «Я долго скрывал от тебя истину, моя бедная Марта», — сказал он. «Я не решался растерзать твое сердце, но делать нечего. Так как ты хочешь меня покинуть...» «Боже мой!» — с ужасом вскричала я. «Что ты хочешь сказать?» Он ничего не ответил, а только подал мне письмо с черной каймой, полученное с месяц тому назад.